«Ага», – рассеянно согласился Гарри. «Пап, а можно мы погуляем сегодня, как каждый год?» «Сынок», – нравоучительно проговорил повелитель тыкв. «Сначала дело, прогулки потом». «Хорошо, папа, а мне с тобой можно?» – спросил Гарри, приготовившись не расстраиваться. «Нужно», – веско ответил Джек. «Ура», – шепнул Гарри, и скеллингтоны направились к выходу из башни. «Здесь места маловато для того, что требуется сделать», — пояснил Джек. «Есть у вас тут помещение побольше?» «Есть», — обрадовал папу Гарри. «Самое большое так и называется — большой зал». В большом зале суетились домовики, прибирая остатки брошенной трапезы. Нетронутые блюда и чистая посуда были отправлены в гостиные факультетов, чтобы ученики могли поужинать. Домовики убирали объедки, чистили и полировали лавки. Делать все это эльфийской магией здесь было нельзя, чтобы не повредить зачарованному потолку, поэтому в лапках мелькали тряпки и щетки. Домовики приветствовали скеллингтонов радостными возгласами. «Повелитель тыкв, и вы, Гарри Поттер Скеллингтон, чем мы можем вам помочь?» Тут Гарри вспомнил, что он сегодня еще не ужинал, и попросил пару пирожков. Домовики всучили ему целую корзину со всякой снедью. Джек учтиво поблагодарил любезных домовиков и попросил удалиться на время. В тот же миг в большом зале не осталось ни одной живой души, кроме Гарри. Тыквы со свечками плавали в воздухе, большие тыквы украшали углы. Джек осмотрелся с явным удовольствием. «То, что нужно», — с удовольствием проговорил повелитель тыкв. Хлопнул в ладоши, прислушался, как костяной стук отозвался эхом от высоких стен, и шепнул: «Я жду». Тотчас сквозь стены и потолок стали просачиваться призраки и привидения Хогвартса. «Джек, старина Джек, Джек Скеллингтон, повелитель тыкв», — закружились духи ликующим хороводом. «Приветствую вас», — церемонно поклонился Джек. «Друзья, мне нужна ваша помощь». Вперед вылетел кровавый барон. «Что мы можем сделать для вас и вашего наследника?» — учтиво спросил он. «Здесь был одержимый осколком духа профессор. Как это могло случиться?» — прямо спросил Джек. Барон оглянулся на серую даму, та стала рассказывать, нервно заламывая свои призрачные руки. «Ах, такое несчастье! Квиринус, этот мальчик, он такой одаренный, такой любознательный, но не гений, нет, мечтал стать умнее, учился с величайшим усердием, узнал, что здесь, в Хогвартсе, есть такое место, где все спрятано, и еще полгода назад стал там искать всякие редкости, и нашел на свою беду диадему моей матушки Равины. Существует легенда, что тот, кто наденет этот венец, станет так же умен, как леди Ревенкла, и он не устоял. Кто же знал, что в реликвию помещена частица духа того молодого человека, как его, Том, его звали Том. Женщины реально странные, даже те, которые мертвые», — думал Гарри, отчаявшийся уловить суть рассказа серой дамы. Хорошо, что Джек, как более опытный, сумел извлечь информацию из этого потока сознания, и задал вопрос: «Леди, а где теперь эта диадема?» «Ах, я не сказала, в личных покоях этого несчастного, Квиринуса». «Хорошо», — кивнул Джек. «Диадему нужно будет спрятать, пока я не разберусь, что здесь происходит. Не дело, когда старинные реликвии портят всякие чудики. Теперь самый важный вопрос: где еще куски души?» Призраки и привидения переглянулись. «Почему вы думаете, что должно быть еще?» — осторожно спросил барон. «Один кусок его души развеялся, когда этот чудик пытался убить наследника Поттера Скеллингтона», — задумчиво заговорил Джек. «Тогда мне показалось, что для целой души там как-то маловато. Сегодня еще кусок я извлек из этого, Квирилла. Если бы других кусков не было, дух бы ушел или предстал призраком. Но он остался частью. Значит, есть еще». Призраки и привидения зашушукались, потом заговорили громче. «Мы не знаем, не знаем». «Я знаю», — воскликнула Миртл. Все оглянулись на нее. Она смутилась так, что замерцала розовым цветом и забормотала: «Ну, может, и не знаю, но догадываюсь». «Расскажите, о чем догадываетесь, юная леди», — ласково сказал Джек. «Миртл. Меня звали Миртл Уоррин». «Рассказывайте, мисс Уоррин». Миртл смутилась еще больше и забормотала: «Этот мальчик, о котором говорила серая дама, который Том, он всегда ходил с черной тетрадкой и писал в ней, он ее очень ценил, а потом я умерла». «Вы полагаете, мисс Уоррин, что он мог поместить часть души в эту тетрадь?» Миртл только кивнула. «Хм, логично», — потер подбородок Джек. «Значимые вещи. Том Реддл, я полагаю», — заговорил кровавый барон. «Помню, многообещающий юноша, но уж очень боялся умереть. Мы все боимся уйти дальше, Печально отозвался почти безголовый Ник. «Говорите за себя». Неожиданно жестко перебил Ника монах. «Некоторых здесь держит долг». Кровавый барон покачал головой. Том Редду хотел оставаться живым, причем любой ценой. «Так вот, я помню, на выпускном курсе у него на пальце появилось кольцо с черным камнем». На расспросы он с гордостью отвечал, что это реликвия его рода. Джек кивком поблагодарил барона за рассказ и спросил, и где теперь искать все эти вещи? Духи опять зашептали, не знаем, не знаем. Что ж, тогда позвольте мне позвать на помощь призрачное войско. Духи переглянулись и чуть отступили. К самому лицу Джека полетел пивс. Он был непривычно серьезен. Сейчас стало видно, что это не простой вульгарный шумный дух, а призрачный хранитель замка. Что с тобой сталось? Тихо спросил Джек. Потом, это потом, у меня есть еще время, отмахнулся Пивс, твоя задача важнее, и заговорил торжественно, не для забавы и не для корысти, зови. Джек поклонился Пивзу и еще раз хлопнул одной костяной ладонью о другую. В тот же миг из всех тыкв, что множество было в этом зале, стали просачиваться, вылетать призраки и привидения. Здесь собирались неупокоенные духи со всей старой Англии. Это и было призрачное войско. Все приветствовали Джека и друг друга. Для ушей живого их голоса были почти неслышимы, поэтому Гарри разбирал лишь отдельные слова, части души, значимые вещи, найти и, совсем непонятные крестражи. «Даю вам год», — крикнул на весь зал Джек. «Найдем». Отозвались духи и стали просачиваться прочь через тыквы, иные через стены. В большом зале кроме Джека и Гарри остались лишь Пивс и профессор Бинс. Полтергейст подлетел поближе и сказал привычно ехидным тоном. «Ну чё, Джек, старина, нормальный у тебя наследничек, четкий такой пацан, нашинский, будем с ним корешами». Потом швырнул в Джека каким-то мешочком зеленого бархата, издал губами неприличный звук и пропал. Джек потянул завязки, полюбовался игрой камней в диадеме. Показал украшение преподавателю истории. «Это та самая вещь?» Профессор Бинс кивнул. Джек вновь завязал мешочек, убрал во внутренний карман. Пояснил. «Пусть год полежит в сумеречном мире. Там безопаснее будет. Потом верну. Хогвартс, старая школа. Пора устраивать здесь музей истории, а не только выставку кубков, полученных за проворство в ловле мячика». Преподаватель истории вновь кивнул в знак согласия и обратился к Джеку. «Повелитель тыкв, позволь мне покинуть верхний мир и уйти в сумерки. Давно тяготит меня не жизнь, а уж как ученики надоели, да только директор не отпускает на покой, все говорит о традициях». Джек поклонился профессору и торжественно проговорил. «Добро пожаловать в сумеречный мир, мистер Бинс, свободен», — шепнул Бинс и растаял в воздухе. «Пойдем и мы», — Джек поднял корзинку и потянул Гарри к ближайшему окну. «Не будем мешать домовикам. Теперь можно и погулять. Устроим пикник на Хайгитском кладбище. Папа, ты лучший», — со всей убежденностью сказал Гарри. «Я знаю», — отозвался Джек. «Примечание к части. Огромное спасибо всем, кто пишет комментарии. Я сейчас путешествую, поэтому не могу ответить, но все читаю, радуюсь и сочиняю проду». Хэллоуин 1991. Последствия. Утром в первый день ноября проснуться было очень тяжело. Поттер Скеллингтон, бормоча. «Надо, Гарри, надо», брел к умывальникам с закрытыми глазами. Холодная вода лишь немного исправила ситуацию. Хуже всего было то, что Гарри сам собой был недоволен. Нет, папа его не ругал. Папа Джек вообще никогда не ругается, тем более по праздникам. Но какие вопросы он вчера задавал? «Гарри, ты нашел родственников своих родителей, живых родственников?» «Само собой, Гарри, ты уже выяснил, кто был тот парень в красной мантии, который звал тебя лосенком? Что с ним случилось? Гарри, где ты будешь жить летом?» Отвечая на эти вопросы, Поттер Скеллингтон сам осознал, что два месяца, как выражается крыто, фигней страдал и валял дурака. Гарри не то чтобы забыл, но не хотел думать, что в Хэллоуинтаун он вернуться уже не сможет, а значит, надо самому о себе позаботиться. Он вчера твердо пообещал папе, что возьмется за ум. Вот сразу после завтрака и возьмется. Приняв такое решение, Гарри зайчиком поскакал в большой зал. За столом преподавателей было свободно. Помана Спраут шушукалась с медиковедьмой. Тарелки перед ними были не тронуты. Преподаватель нумерологии профессор Вектор совместно с преподавателем Рун чертили на салфетке какую-то сложную схему. Карандаши в их руках временами начинали дымиться, как будто дамам уже почти удалось вызвать демона. Хагрид, вытирая лицо красным носовым платком, жаловался профессору Киттлберну. «Я ж его вот так усеньким, Из щеночка махонького, молоком выкармливал, слезой отпаивал, то есть выпаивал. Киттлберн слушал без особого сочувствия. На уголочке с чашечкой кофе в руках сидела прорицательница Трелани, испуганно озираясь по сторонам. «Нехорошо сидит», — пробормотал Гарри. «Кто?» — удивилась Гермиона, отводя глаза от страницы тома устава школы магии и чародейства Хогвартс с комментариями и прецедентами. «Трелани», — тоном знатока ответил Гарри. «Самая дурная примета, если незамужняя особа на угол стола сядет, ни за что в этом году замуж не выйдет, Гарри», — возмутилась Гермиона. «Во-первых, профессор Трелани. Во-вторых, тебя что, больше ничего не волнует?» «Волнует», — покладисто кивнул головой Гарри. «Овсянка сегодня недосолена», и Гарри потянул к себе солонку вдобавок к сахарнице и сливочнику. Доведенная до совершенства овсянка была съедена под аккомпанемент Гермиониного ворчания о вреде суеверия и пользе науки. Пока Гарри колебался в выборе между омлетом и слоеным пирожком, к столу Гриффиндора подошел староста школы. «Поттер Скеллингтон, вас срочно вызывают в кабинет директора школы». Гарри, со вздохом сожаления о несъеденном омлете, сунул в карман мантии пару пирожков и отправился отвечать на неприятные вопросы. В том, что вопросы будут неприятными, Гарри не сомневался. Ведь не каждый день школа лишается сразу трех преподавателей. В кабинете директора ко всем удивительным и прекрасным вещам, которые уже видел Гарри, добавилась еще одна. Широкая кошачья лежанка на высокой подставке с красной подушкой, украшенной золотыми кистями и позументом. На гриффиндорской подушке лежала очень недовольная полосатая кошка. Перед кошкой стоял столь же недовольный профессор Снейп с волшебной палочкой в руках. Директор Дамблдор из-за стола взирал на эту композицию с видом печальным и сострадательным. Профессор Флитвик в уголочке шептался с распределительной шляпой. Та бормотала что-то утешительное. Ни чаю, ни присесть Гарри никто не предложил. Профессор Чар уставился на Поттера Скеллингтона как Филькенштейн на адскую машину неизвестной конструкции. С опасливым интересом. Кошка и профессор зельеварения сделали вид, что не знакомы с этим мальчишкой. Директор посмотрел на Гарри столь укоризненно, что тот на всякий случай сделал печальное лицо. Директор вздохнул и спросил: «Гарри, что ты можешь нам рассказать о Джеке Скеллингтоне?» «Ну, он мой приемный папа. Моя мама после своей смерти поручила ему позаботиться обо мне. Перед смертью ты хотел сказать, мальчик мой?» Гарри пожал плечами и развел руками. Он всегда так делал, когда не хотел затевать длинные бесполезные объяснения. Директор кивнул головой так, как будто что-то понял из этой пантомимы и задал следующий вопрос. «А где живет твой мистер Скеллингтон?» «Живет, а, ну, у него свой дом в Хэллоуинтауне, это в сумеречном мире, и вход туда через могильную плиту на кладбище Централ Роуд», — вмешался в разговор профессор Флитвик. «Как вам сказать, сэр?» — замялся Гарри. «На Централ Роуд, что в Суррее, у нас вроде как почтовый ящик, а так, для Джека Скеллингтона везде есть вход и выход, а для любых других, только с его позволения. Мистер Скеллингтон, маг, где он учился?» — продолжил расспросы директор. Гарри вытаращил глаза так, что они едва не стали больше, чем его очки. Назвать Джека Скеллингтона магом, это все равно, что назвать боярина Влада графом Дракулой. Читали они как-то роман мистера Стокера о вампире, ухохотались. Вот уж фантазия у человека. «Джек Скеллингтон, повелитель тыкв, сэр», — объяснил Гарри директору. Альбус Дамблдор поморщился. «Гарри, мальчик мой, я вижу, у тебя было нелегкое детство. Я так понимаю, ты вырос в глуши среди простых людей. Там еще процветают всякие старые суеверия. Ну какой такой повелитель тыкв? Это же просто магловская сказка». Гарри утратил дар речи. Ведь только вчера вечером директор Дамблдор лично общался с Джеком Скеллингтоном. Он не понял, кто это был, или не хочет видеть того, чего не хочет видеть, а директор продолжал говорить с истинным убеждением в голосе. «Я думаю, что твой приемный отец, маг, не учившийся в школе, нахватался там здесь кое-каких заклинаний. Ведь так, Гарри?» Поттер Скеллингтон изобразил пантомиму, которую можно было при желании расценить как согласие с собеседником. «Ага», — приподнял брови, развел руками, растерянно улыбнулся, несколько раз кивнул головой. Директор тоже разулыбался в ответ и решил подбодрить ученика. «Ну да не расстраивайся. Теперь, когда ты поступил в лучшую в Британии школу магии, ты получишь должное образование, а на лето я определю тебя в приличную, нормальную семью, к твоим родственникам». Гарри почтительно поклонился. Он отлично помнил, Как серый граф объяснял ему правила поведения, если придется столкнуться с человеком, одержимым навязчивой идеей, с психом, короче, не спорить, не противоречить, вообще говорить поменьше, а то мало ли от какого неудачного слова псих может сделаться буйным, резких движений не делать. Вот Гарри помалкивал и руками не размахивал. Директор, видимо, таким поведением ученика был весьма доволен, поэтому заговорил совсем, как обычно. «Ну что ж, мальчик мой, раз мы с тобой обо всем договорились, ты же не откажешь мне в небольшой помощи». Гарри мимикой изобразил готовность к сотрудничеству. «Я вижу, мистер Скиллингтон пользуется старомодными забытыми заклинаниями. Самобытная школа, так, профессор Флитвик». Пантомима профессора Флитвика была весьма похожа на ту, что ранее исполнил Гарри. «А ваше мнение?» – обратился директор к профессору зельеварения. «Я всегда называю кошку кошкой», – угрюмо ответил профессор Снейп. Кошка возмущенно зашипела. «Простите, коллега, я не вижу на этой кош, профессоре МакГонагаллу, никаких известных мне чар, а другие виды магического воздействия», – поинтересовался директор. «Мы уже обсудили с профессором Спраут и мадам Помфри возможное воздействие зельями. Профессор Синистра и профессор Баблинг вспомнили все известные ритуалы. И ничего, кошка остается кошкой. Попробуйте обратиться к специалистам из больницы Святого Мунга. Исключено», — резко перебил профессора Дамблдор. «Вот, разве что Гарри нам поможет». «Гарри, какое заклинание использовал мистер Скиллингтон, не позволяющее профессору МакГонагаллу вернуться в свой человеческий облик?» «Я не знаю», — честно ответил Гарри. «Джек Скиллингтон вообще не пользовался заклинаниями, ему это было не нужно». «Гарри», — укоризненно проговорил директор, — «ты не испытываешь сочувствия к профессору МакГонагаллу? Ведь ей неизвестно, сколько предстоит оставаться кошкой, если только ты не поможешь. Очень жаль профессора». Голос Гарри задрожал. «Но папа порой бывает так непреклонен». Гарри ярко вспомнил, как однажды его на месяц не только лишили квиддича, вообще метлу отобрали. Весь этот месяц он собственноручно восстанавливал обелиск, точную копию древнеегипетского, что возвышался на заднем дворе вампирского дома. Обелиск фатально пострадал от взрыва магической бомбы. Уже и сами вампиры признали, что не так им и нужен этот обелиск. Что они, солнцепоклонники, что ли? И бабушка Прю приходила просить за ребенка. Но Джек был непреклонен. «Попался, изволь отвечать за безобразие. Не хочешь отвечать? Не попадайся». Все пальцы тогда были в кровь стесаны. И вот сейчас Гарри так ярко вспомнились его бедные, окровавленные пальчики со свежими потертостями и сорванными мозолями, что зеленые глаза наполнились слезами. «Я правда не знаю», — всхлипнул мальчик, вытирая кулаком щеку и поправляя очки на носу. «Жаль», — сочувственно вздохнул директор. «Жаль, что ты не можешь нам помочь. Хотите, я буду заботиться о профессоре, пока она кошка? Я очень хорошо ухаживаю за кошками. Вот, хоть у миссис Норрис спросите». «Не стоит, Гарри», — мягко сказал директор. «Ступай, а то на уроки опоздаешь». Гарри вежливо попрошался и, выходя в дверь, услышал, как профессор Снейп негромко сказал: «А я вам говорил, директор, у Поттера Скиллингтона было непростое детство. Работает. Это работает. Если думать о чем-нибудь очень страшном, то увидеть можно только эту мысль». Обрадовался Гарри и бегом припустился в сторону большого зала. Может быть, он успеет еще съесть омлет? Первым уроком сегодня должна была быть трансфигурация. Вряд ли занятие начнется вовремя. Новые учителя. Директор Альбус Дамблдор отлично знал, что нужно делать, чтобы вверенная ему школа магии и чародейства исправно работала и обучала детишек. Правда, не всегда он поступал и руководил именно так, как следует. Именно потому, что точно знал, как нужно поступать и к чему стремиться, а большинство окружающих магов были несовершенны и высоких побуждений директора не разделяли. Требовалось подтолкнуть их к самосовершенствованию. Наверное, чтобы все шло на лад, директора тоже требуется время от времени подталкивать в правильную сторону, как это сделал Джек Скиллингтон. В самом деле, даже такой умный и опытный человек, как Альбус Дамблдор, иногда нуждается в помощи и совете. Во всяком случае, лишившись сразу трех преподавателей, Хогвартс не рухнул в пучину хаоса и безделья. Трансфигурация, вопреки надеждам Поттера Скиллингтона, началась строго по расписанию. Альбус Дамблдор был отличным преподавателем и решил, по его выражению, тряхнуть стариной, замещая уроки, пока не прибудет новый профессор. Директор объяснил ученикам, что профессор МакГонагалл серьезно пострадала в столкновении с темной тварью, и теперь до следующего учебного года будет в отпуске для исцеления и укрепления здоровья. Детишки сразу поняли, что темная тварь – это тролль, и очень сочувствовали гриффиндорскому декану. Гарри затаил обиду. По его мнению, директору следовало осторожнее выбирать выражения. Впрочем, уроки трансфигурации прошли интереснее, чем обычно. Альбус Дамблдор так понятно, живо объяснил все этапы превращения заварочного чайника в оловянный кубок, что даже Невилл Лонгботтом справился с первого раза. Правда, его кубок оказался расписан изображениями китайских домиков вместо гриффиндорских львов, но из-за такого пустяка оценку за урок ему снизили всего на балл. Во время обеда директор сделал объявление. Теперь все ученики узнали, что профессор Квирелл и профессор МакГонагалл пострадали в схватке с троллем. Темная тварь пробралась в школу по подземному ходу, когда охранные чары замка были нарушены по причине сезонных колебаний магического фона. Профессор Бинс героически отвлекал внимание противника и оказался развеян случайным заклинанием. Почтим его память. Профессор Квирелл находится на излечении в больнице Святого Мунга после тяжелейшей травмы головы, а профессор МакГонагалл уехала к родственникам в город Абердин для восстановления утраченной возможности внятно говорить. Пожелаем им здоровья. Новым учителям уже направлены письма с приглашением на работу, они должны прибыть в школу не позже следующей недели. Пожелаем им удачи. Обязанности декана дома Гриффиндор будет выполнять профессор астрономии Аврора Синистра. Пожелаем ей терпения. Таким образом, обед сопровождался добрыми пожеланиями и обсуждением интереснейших новостей. После обеда Гермиона утащила Гарри в укромный уголок и возмущенно зашептала. «Гарри, это же все неправда. Почему директор обманывает? Где неправда? Кого обманывает? Ведь все не так было, Гермиона, но директор говорил не о том, что было, а о результатах. Квирелл действительно в больнице из-за того, что голова у него сильно пострадала. Ему теперь придется учиться сидеть, ходить, в том числе и на горшок, говорить «папа-мама» и все такое. А профессор МакГонагалл? А профессор МакГонагалл уехала к родственникам. Там она либо научится внятно говорить «нельзя» и брысь своим малолетним племянникам, либо «одно из двух». Сама понимаешь, кошка в доме с тремя детьми, как кошка. А вот так, но это я тебе по дружбе сообщаю такие интимные подробности, а для всех остальных школьников это лишняя информация. Но ведь вранье получается. Не вранье, а политика, наставительно сказал Гарри. И вообще хватит сплетничать. У нас сейчас зельеварение, ты ведь не хочешь опоздать? Урок зельеварения прошел подозрительно благостно. Профессор Снейп подробнейше описал процесс приготовления зелья, отнимающего память, намекнув, что, возможно, именно оно войдет в программу экзамена. Потом обсудил с Поттером Скиллингтоном использование мешалок из разных материалов при варке многокомпонентных зелий. Причем забылся настолько, что добавил Гриффиндору 2 балла за убедительную аргументацию, чем поверг учеников в состояние когнитивного диссонанса. Поттер Скиллингтон подозревал, что профессор совсем не хочет провести следующий год в виде какой-нибудь бессловесной зверюшки или птички, но придерживал это мнение при себе. Новый профессор истории прибыл уже на следующий день, хотя его, вернее ее, следовало назвать старым профессором. Батильда Бэкшетт, автор учебника «История магии», выглядела так, как будто лично участвовала в большинстве описанных в книге событий. Во всяком случае, Альбуса Дамблдора она с ласковой улыбкой назвала «мальчик мой» и потрепала по щечке. В тот день ученики Хогвартса впервые увидели вполне счастливого профессора Снейпа. Однако, предмет свой она рассказывала очень интересно, а уж всяких байк и исторических анекдотов знала побольше, чем иное привидение. Следом за профессором Бэкшетт прибыл профессор трансфигурации Ремус Люпин. В городе Хэллоуин жила семья оборотней. В критические дни они бегали по окраинной пустоши, выли на луну и гонялись за крысами и кошками. В остальное время эти молчаливые, спокойные ребята охотились и выполняли всякую тяжелую работу. Один оборотень, Конрад, частенько заходил к ведьмам, приносил свежую дичь, делал, что попросит, ну там, унести, принести, прибить, закопать. Втайне от бабули Прю он подкармливал Гарри полусырыми шашлыками, ведьма считала эту пищу вредной для детского пищеварения, еще учил строить ловушки и капканы, а также разбирать следы. Профессор Люпин знакомых Гарри оборотней напоминал только желтыми глазами и чутким слухом. На первом уроке новый профессор не хуже директора Дамблдора разъяснил, как превратить носовой платок в элегантный плед. Гарри старательно творил красно-зеленый тартран, а сам размышлял. Странно, профессор так здорово владеет трансфигурацией, так почему он не приведет в порядок свою мантию? Одежда профессора выглядела так, что даже огородное пугало постеснялось бы ее надеть. Хотя как раз-таки пугало в Хэллоуине привыкли модничать, каждый старался подражать папе Джеку, который в своем облике соломенного чучела носил элегантный фрак с крахмальным воротничком. И еще Ремус Люпин не проявлял обычного для хэллоуинских оборотней чувства собственного достоинства, он немного заискивающе улыбался, заглядывал в глаза, сутулился. Если бы у него в человеческом облике был хвост, Гарри был готов поспорить, этот хвост постоянно вилял бы из стороны в сторону или поджимался от страха. Поттер Скеллингтон даже подумал, может, не все оборотни волки, может, некоторые собаки. Люпин точно был собакой, в самом скверном значении этого слова. Так что Гарри он, пожалуй, не понравился, хотя щедро награждал баллами гриффиндорцев за каждый успех на уроке. Однако с профессором Люпином нужно было побеседовать. Судя по альбомам выпускников и рассказам сэра Николаса, он учился вместе с Джеймсом Поттером и Лили. Самым впечатляющим было явление нового профессора защиты от темных искусств. В субботу во время завтрака двери большого зала распахнулись. Из-за створки в сторону стола преподавателей полетело какое-то хитро закрученное заклинание. Профессор Снейп прикрылся невербальным щитом и ответил чем-то не менее пакостным. Из-за двери послышались цветистые выражения и появился волшебник в длинном кожаном плаще с множеством карманов. Он опирался на темную деревянную трость. Вместо правой ноги у него был протез в виде птичьей лапы. Один глаз злобно смотрел на Снейпа, второй, искусственный, вращался в пустой глазнице. Лицо было покрыто шрамами, седой щетиной и копотью. Волосы стояли дыбом, то ли от возмущения, то от пропущенного проклятия. «Мальчики, не ссорьтесь», — проворковала профессор Бэкшот, невербально накладывая заклятие молчания на вновь прибывшего, и на всякий случай ставя щит перед учительским столом. «Проходите, Аластер», — гостеприимно заулыбался директор Дамблдор. «Дорогие ученики, позвольте представить вам нового профессора защиты от темных искусств Аластера Моуди, по прозвищу Шизоглаз». Громким шепотом дополнил это сообщение кто-то из близнецов Уизли, то ли Дред, то ли Фордж. Директор Дамблдор ответил на это замечание укоризненным взглядом. Профессор Моуди, уже сбросивший заклятие Батильды, одобрительно осклабился. «Ладно, ладно, Альбус», — проговорил Моуди, присаживаясь к столу и подтягивая к себе блюдо с жареными колбасками. «Я поработаю у вас до конца учебного года. Посмотрю, что за темные твари тут по школе бегают. Может, и детишек кое-чему полезному научу». Первого урока защиты от темных искусств первокурсники Гриффиндора ожидали с особым нетерпением. Фред и Джордж, у которых урок профессора Моуди был в понедельник, лишь закатывали глаза и говорили, что этот человек несомненно прошел сквозь ад, вытащил оттуда огненного демона за рога и достоин самого восторженного поклонения. Их однокурсники также отказывались рассказывать подробности, чтобы удовольствие мелюзги не испортить. «Ах, это просто невыносимо!» — возмущалась Лаванда Браун. «Я даже не знаю, мне ногти отполировать, чтобы хорошо смотрелись, или срезать, чтобы не сломались. Заточи и посеребри», — посоветовал Гарри, «чтобы зацарапать насмерть любую темную тварь». Лаванда возмущенно зашипела, потом засмеялась. Она вообще не умела долго обижаться. Кабинет защиты от темных искусств ученики, как всегда, поделили на две половины, зеленую и красную. Гарри сел ровно посередине. Обычай факультетской вражды ему казался весьма искусственным. Рядом с Гарри пристроилась Гермиона, которая после хэллоуинских приключений стала держаться намного увереннее. Даже ответила Рону на очередное «заучка». «Сам дурак». Профессор Моуди вошел в класс со звонком и сразу распорядился. «Приготовить пергамент и перья, волшебные палочки убрать». «Уу-у-у!» прокатилось по красной половине класса. «Хм!» — ученики притихли. Профессор посмотрел на недовольных магическим глазом, потом открыл журнал и стал знакомиться с учениками. Споткнулся на фамилии Поттер Скеллингтон. «Это что еще за хре? Хроники древней истории? Какой такой Скеллингтон?» «Поттер Скеллингтон, это я, сэр», — откликнулся Гарри. Профессор Моуди посопел носом и продолжил перекличку. Фамилию Уизли назвал с явным удовольствием, сказал: «Твой папаша, Артур Уизли, пару раз меня здорово выручил. Отличный парень, этот Артур». Рон радостно покраснел. Преподаватели не так часто его хвалили, А слизеринский змей Снейп так и вообще только и знал, что баллы снимать. Может, профессор Моуди не будет к нему придираться? Закрыв журнал, профессор спросил. Ну, кто знает, какие твари в магическом мире самые опасные? Мантикора, Василиск, дракон. Гермиона протараторила классификацию опасных магических животных по Линнею, Ламарку и Ньютону Скамандру. Профессор благосклонно выслушал и добавил баллу Гриффиндору. Когда предположения иссякли, самым вкрадчивым тоном поинтересовался мнением Поттера Скеллингтона. «Человек», — уверенно ответил Гарри. «Верно», — громыхнул профессор Моуди. «Поправка, подготовленный человек, 2 балла Гриффиндору. Поскольку классификацию опасных магических тварей нам уже рассказала мисс Грингер, то сейчас пришло время узнать о некоторых из них поподробнее». Лекция сопровождалась красочными объемными иллюзиями этих существ, привязанными к небольшим камешкам, которые профессор доставал из деревянного пенала. Дракон, ростом в фут, плевался огнем, мантикора поднимала дыбом иглы на спине, пикси скалили острые зубки. Гарри тянул шею, чтобы получше рассмотреть плетение чар на этих камешках. Заметив интерес ученика, профессор добродушно пояснил. «Пособие из школы Авроров взял вот на время, чтобы вам, мелким, показать, а то по картинкам в книжках ничего толком не понять. В качестве домашнего задания было велено выбрать 3 существа из разных категорий опасности и описать их уязвимые места, а также всем, кроме мисс Грингер, она и так уже знает, выучить классификацию». Рон Уизли понял, что и здесь к нему будут придираться. На 2-м уроке профессор Моуди с ехидной ухмылкой велел убрать письменные принадлежности и достать волшебные палочки. Сам одним движением палочки убрал парты к стенам и наколдовал в конце класса ряд мишеней. «Зачем это?» – удивился Рон Уизли. «Мало выучить заклинание, ты попробуй попасть в цель», – догадался Симус. И действительно, выучить простенькие жалящие чары оказалось несложно. На мишенях в случае попадания вспыхивало красное пятно. Вот только попасть в 10-ку оказалось не так просто, даже с 15 шагов. Потом расстояние до мишени увеличилось еще на 5 шагов, и профессор Моуди объявил соревнование. Нужно было попасть в мишень 10 раз подряд как можно быстрее. Народ заволновался. Оказалось, чем старательнее целишься, тем меньше шансов выиграть. Профессор Моуди похмыкал над результатом Гарри, который украсил мишень монограммой Х. Победителем конкурса неожиданно оказалась Парвати Патил, принеся своему факультету 5 баллов. Гриффиндорцы буйно радовались победе однокурсницы. «Где ты так научилась?» – с уважительной завистью спросил Дин Томас. Девочка ответила церемониальным поклоном танцовщицы и летящим взмахом тонкой руки. «Да, Парвати», – протянул Поттер Скеллингтон. «А я всегда говорил, что ты умница и красавица, и никогда с тобой не ссорился. Да и ты тоже ничего так», – заулыбалась умница и красавица. Почему-то от этой милой улыбки Гарри очень захотелось спрятаться за что-нибудь большое, например, за Невилла Лонгботтома. Но это было бы недостойно наследника Поттеров, а тем более Скеллингтонов. Примечание к части. И это пока последнее из написанных и отредактированных глав. Следующее продолжение будет примерно через неделю. Огромное спасибо всем читателям за поддержку и понимание. Дракучая Ива. К концу 2-й недели ноября стало ясно, что жизнь в школе Хогвартс налаживается. Причем директор Дамблдор в ней участия почти не принимает. Собственно, даже в большом зале директор появлялся не каждый день, был занят какими-то очень важными и таинственными делами за стенами школы. Обязанности его заместителя принял на себя профессор Флитвик. Маленький профессор пока успешно справлялся. На уроках трансфигурации профессор Люпин учил превращать носовой платок в разные полезные бытовые предметы. Чашку, ложку и даже стул. И пообещал особо заинтересованным ученикам дополнительные занятия. Гарри напросился. На экзамене-то потребуют именно табакерку, а не гробик. У тебя слишком живое воображение, Гарри, с мягкой улыбкой объяснял профессор Люпин. Для того, чтобы получить именно табакерку, нужно представить ее во всех подробностях и думать только о том, что хочешь сделать. Ага, понял, Гарри вспомнил табакерку, которую видел в доме вампиров, фарфоровую, на крошечных позолоченных ножках, с эмалевыми медальонами, изображающими сцены охоты. Сосредоточился, проговорил формулу изменения. У тебя замечательно получилось, неуверенно похвалил профессор, сочувственно поглядывая на изображение затравленного волка в окружении своры собак. «Я старался», – с застенчивой гордостью заявил Гарри. профессор, а у моей мамы сразу получалась трансфигурация, я видел ее награду за успехи в чарах, а как у нее было с другими предметами? О, твоя мама была круглой отличницей с самого первого курса, расскажите мне про нее, пожалуйста. Вы ведь учились вместе? Гарри уставился на профессора с самым умильным видом. Она была очень добрая. В каждом живом существе она умела видеть лишь все самое лучшее. И еще она была красивая. А папу моего вы хорошо знали? Профессор Люпин печально улыбнулся. Джеймс был моим другом в школе. Ты очень похож на него, только волосы длинные. А глаза у тебя точь-в-точь, как у Лили. Гарри знал, что нужно делать, чтобы получить информацию в такой вот незамысловатой беседе. Смотреть прямо на собеседника, задавать вопросы с наивным видом, а главное, проявлять самый искренний интерес к теме ИКХМ, существу, с которым общаешься. Ну и подготовиться, желательно, выяснить пароли, явки, имена. Привидения много чего знают о прошлом. И вот сейчас Поттер Скеллингтон подобрался к тому вопросу, ради которого затеял весь этот разговор. Профессор Люпин, а что стало с Сириусом Блэком? Он ведь тоже дружил с моими родителями. Настроение профессора резко изменилось. Он подобрался, взгляд стал строг. О, Гарри, я не уверен, что именно мне стоит обсуждать с тобой эту тему. Может быть, тебе стоит поговорить с директором Дамблдором? Директор занятый человек, вздохнул Гарри. А я и так доставил ему много хлопот. В любом случае, сейчас не время для таких разговоров. Скоро обед. Обед – это серьезный аргумент, согласился Гарри и побрел в большой зал. Поттер Скеллингтон и раньше догадывался, а теперь был уверен, что здесь скрывается какая-то тайна. После обеда была защита от темных искусств, ставшая любимым предметом у большинства учеников. Профессор Моуди заставлял первокурсников расстреливать уже движущиеся мишени, время от времени подбадривая юных магов чарами щекотки, чтоб не теряли бдительности, прикрывались простенькими щитовыми чарами. Старшекурсников преподаватель защиты от темных искусств нагружал теорией и практикой настолько, что даже близнецам Уизли не хватало времени на пакости, которые они почему-то считали остроумными шутками. Тем более, что профессор Синистра ежедневно навещала общую гостиную вверенного ей факультета, беспощадно конфисковывала опасные вещи, проверяла порядок в спальнях и обучала маглорожденных учеников бытовым чарам, отбирала у Гермионы книгу, пока не будут заплетены косички или хотя бы хвостики, отбирала у Рона Уизли магические шахматы, пока не будут сделаны уроки, отобрала у Ли Джордана ядовитого тарантула насовсем и подарила несчастного арахнида профессору Снейпу на ингредиенты, инспектировала травмы и общее состояние здоровья игроков в квиддич, после чего долго и вдумчиво обсуждала с капитаном Вудом тактику игры и стратегию тренировок. В общем, придиралась и ограничивала свободу вольных гриффиндорцев.